Ложечка зазвенела о фарфор. В воздухе стоял густой запах Чарльза, влажный, алкогольный, сладкий от липового одеколона, которым он пользовался после бритья. Она подняла чашку и отпила. Лишь тогда я вспомнил, что Камила не любила кофе с сахаром. Она пила его не сладким, с молоком. Я поразился. Мне хотелось что-то сказать, хоть что-нибудь, но я ничего не мог придумать. Молчание нарушил Чарльз. «Смертельно голоден», — сообщил он, как ни в чем не бывало, завязывая покрепче пояс халата и направляясь к холодильнику. Белая дверь со стуком распахнулась. Он нагнулся, чтобы заглянуть внутрь. Его лицо осветилось ледяным светом. «Думаю, приготовить яичницу. Еще кто-нибудь хочет?» Поздно вечером, в тот день, я сходил домой, принял душ и, поспав, навестил Фрэнсиса. «Заходи, заходи», — пригласил он, энергично махая мне рукой. На столе лежали его греческие книги, в переполненной пепельнице тлела сигарета. «Что случилось вчера вечером? Чарльза арестовали?» «Я ничего мне не рассказал. Услышал часть истории от Камилы, но детали ей неизвестны. Садись. Хочешь выпить? Что тебе приготовить?» Рассказывать истории Фрэнсису всегда было интересно. Нагнувшись вперед, он ловил каждое слово, реагируя время от времени удивлением, сочувствием, гневом. Когда я закончил, он отковал меня вопросами. Обыкновенно, наслаждаясь его жадным вниманием, я бы растянул время, но после приличной паузы я сказал: «А теперь я хочу спросить тебя кое о чем». Он закурил свежую сигарету, щелкнул крышкой зажигалки и перевел на меня глаза. «Что же?» Я обдумывал разные способы выражения этого вопроса. Да в интересах ясности все-таки посчитал наиболее целесообразным перейти прямо к сути. «Не думаешь ли ты, что Чарльз и Камилла спят вместе?» Он только что хорошо затянулся сигаретой, и при моем вопросе дым вышел через нос не очень удачно. «Что ты думаешь?» Он закашлялся. «Почему ты об этом спрашиваешь?» — наконец выговорил он. Я рассказал ему то, что видел утром. Он слушал. Глаза его покраснели и слезились от дыма. «Ерунда», — произнес он. «Он, наверное, был все еще пьян». «Ты не ответил на мой вопрос». Он положил горящую сигарету в пепельницу. «Ладно», — сказал он, часто моргая, — «если тебе интересно мое мнение». «Да, думаю, иногда они это делают». Мы долго молчали. Фрэнсис закрыл глаза, потер их большим и указательным пальцами. «Не думаю, что такое случается очень часто», — добавил он, — «но кто знает. Банни всегда говорил мне, что однажды застал их». Я уставился на него. Он рассказал Генри, не мне. Боюсь, что не знаю деталей. Возможно, у него был ключ, а ты знаешь, как он любит вваливаться без стука. «Ну ладно», — закончил он. «Ты, наверное, тоже догадывался?» «Нет», — ответил я, хотя вообще-то догадывался еще с тех пор, как впервые их увидел. Но эту догадку всегда относил насчет своей собственной извращенности, которая преобразовалась в дегенеративную мысль, проекцию моего собственного желания. Он был ее братом, и они очень походили друг на друга, и когда я представил их вместе, то наряду с закономерным приступом зависти, сомнений, удивления меня охватывало острое, нестерпимое возбуждение. Фрэнсис пристально посмотрел на меня. Вдруг я почувствовал, что он точно знал, о чем я думаю. «Они друг друга очень ревнуют», — сказал он. «Он еще больше, чем она». Мне всегда казалось, что это по-детски очаровательно. Понимаешь, все словесные перепалки, даже Джулиан иногда дразнил их. Хочу сказать, что я единственный в семье ребенок, Генри тоже. Что нам известно об этом? Мы обычно говорили о том, что было бы здорово иметь сестренку. Он усмехнулся. Удовольствие гораздо больше, чем мы о себе представляем оба, хмыкнул он. Не то чтобы я считал это ужасным с моральной точки зрения. Но это не так уж безобидно и простодушно, как может показаться кому-то. Все гораздо глубже и трагичней. Прошлой осенью, приблизительно, когда тот фермер... Он забылся и несколько мгновений сидел и молча курил сигарету с выражением растерянности и слабого раздражения на лице. «Ну, — спросил я, — что произошло? Специфически, — он пожал плечами, — не могу тебе сказать. Еле помню, что случилось в тот вечер, но это не значит, что вовсе ничего. Он помолчал, снова заговорил, передумал, тряхнул головой. В общем, после того вечера это стало ясно всем, — сказал он. Не сказал бы, что раньше никто не догадывался. Просто Чарльз был гораздо хуже, чем все ожидали, и я... С минут он смотрел в пространство, потом покачал головой и потянулся за новой сигаретой. «Объяснить невозможно». «Но можно посмотреть на это попроще», — продолжал он. «Они всегда были неравнодушны друг другу, эти двое. Я не ханжа, но эта ревность кажется мне унизительной. А Камилле скажу одно, она более рассудительна в таких вопросах. Может, ей приходится быть такой». «В каких вопросах?» «В отношении к тому, что Чарльз живет с другими людьми». «С кем он живет?» Он поднял стакан и сделал большой глоток. «Например, со мной», — ухмыльнулся он. «Пусть это тебя не удивляет. Если бы ты пил так же много, смелюсь сказать, что я бы и к тебе забрался в кровать». Несмотря на насмешливость его тона, который обычно раздражал меня, в его голосе слышались меланхолические нотки. Он допил остатки виски и со звоном поставил стакан на край стола. После паузы он сказал: «Это бывало нечасто. Раза три или четыре. Первый раз, когда я был на втором курсе, он новичок. Мы долго не ложились и пили у меня в комнате. Одно повлекло за собой другое. Масса удовольствия в дождливую ночь. Но видел бы ты нас во время завтрака на следующее утро». Он грустно смеялся. «Помнишь ночь, когда умер Банни?» — спросил он. «Когда я был у тебя в комнате. И Чарльз прервал нас в тот довольно неудачный момент». Я знал, что он собирался мне рассказать. «Ты ушел от меня с ним?» — ответил я. «Да, он был дико пьян. Вообще-то слишком пьян. Что для него было удобно, потому что на следующее утро он сделал вид, что ничего не помнит. У Чарльза постоянно случаются приступы амнезии после ночи в моем доме». Фрэнсис искоса взглянул на меня. «Он довольно убедительно все отрицает, и дело в том, что ожидает от меня той же игры, понимаешь? Притворяет, что этого никогда не было», — заявил он. «Не думаю, что он делает это из чувства вины. Честно говоря, он делает это с таким легким сердцем, что я просто свирепею». «Ты его обожаешь, не так ли?» — заметил я. «Не знаю, что заставило меня спросить это». Фрэнсис даже не моргнул. «Не знаю», — холодно ответил он, беря сигарету своими длинными, пожелтевшими от табака пальцами. «Думаю, он мне нравится. Мы старые друзья. Конечно, не льщу себя надеждой, что это нечто большее, но с ним мне было очень хорошо, а это гораздо больше, чем ты можешь сказать о Камилле». Банни назвал бы это ударом ниже пояса. Я был слишком растерян, чтобы ответить. Фрэнсис не понял этого, хотя его удовлетворение было очевидно. Он сидел у окна, откинувшись на спинку стула. На солнце концы его волос отливали металлически красным. «Это печально, но это факт. Все заботятся лишь о себе самом или о себе самой, как в данном случае. Им нравится изображать единый фронт, но не знаю даже вообще, есть ли им дело друг до друга. Конечно, они находят извращенное удовольствие в управлении людьми. Да, она тобой управляет», — заявил он, когда я пытался возразить. «Видел, как она это делает. То же самое с Генри. Он по ней с ума сходил, уверен, ты знаешь. Насколько мне известно, он до сих пор не в себе. Что касается Чарльза, то в основном девочке ему нравится. Когда же он пьян, то я... Но именно когда мне удается совладать своим сердцем, он меняется и становится таким милым. Я всегда на это попадаюсь, не знаю почему». Он задумался. «У нас в семье к красоте особенно не тяготеют, понимаешь? Кослявые, скуластые, носастые», — объяснил он. «Может, именно поэтому я связываю физическую красоту со свойствами, к которым она не имеет никакого отношения. Я вижу хорошенький ротик или пару задумчивых глаз и воображаю глубокую духовную близость, родство душ. Не замечаю, что этой же парой глаз одурачен еще полдюжины олухов». Он наклонился и энергично загасил сигарету. Она вела бы себя во многом, как Чарльз, если бы ей разрешили. Он такой собственник, крепко держит ее на привязи. Можешь представить себе ситуацию худшую? Он следит за ней, как сокол. К тому же он довольно беден, хотя это не имеет значения, поспешно добавил он, сообразив, с кем разговаривает. Но для него это весьма существенно. Слишком гордится своей семьей, понимаешь, отлично сознавая, что сам горький пьяниц. В этом есть что-то римское, в том, как он смотрит на честь сестры. Ванни близко не подступился к Камиле, знаешь, даже глядеть на нее не смел. Говорил, что она не в его вкусе, но старый немчура в нем точно знал, что она горькая пилюля. Господи, помню, как однажды давным-давно мы обедали в смешном китайском ресторане в Беннингтоне. Ресторан «Пагода», теперь он закрыт. Красные, расшитые бисером шторы и храм Будды с ненастоящим водопадом. Мы пили много напитков с зонтиками в стаканах, и Чарльз жутко нализался. Не то чтобы это была его вина. Действительно, мы все были пьяные. В таких местах коктейли всегда слишком крепкие, вообще неизвестно, что они там намешивают. Снаружи у них был такой заборчик вокруг автостоянки, который проходил над рвом, где плавали золотые рыбки и утки. Случилось как-то, что мы с Камилой уединились от всех и сидели там. Сравнивали судьбы. Ее можно было определить как «жду поцелуя от мужчины своей мечты», что выглядело слишком замечательно, чтобы осуществиться. Так вот, я... Ну, в общем, мы оба были пьяны, и нас немного занесло. Вдруг Чарльз свалился ниоткуда и схватил меня за шиворот. И мне показалось, что он был готов выкинуть меня за ограду. Банни тоже был там, он его оттолкнул. А у Чарльза хватило ума сказать, что он пошутил, хотя это было не так. Он сделал мне больно, вывернул руку за спину, чуть не выдернул ее совсем. Не знаю, где был Генри. Возможно, любовался луной и читал какую-нибудь поэму времен династии Танг. Что было потом, вылетело у меня из головы. Но упоминание о Генри заставило вспомнить о том, что рассказал мне Чарльз про ФБР в то утро. Еще один вопрос, тоже касающийся Генри. Я подумывал, не пора ли рассказать про них обоих, когда неожиданно, тоном, предполагающим плохую новость, Фрэнсис сообщил. «Знаешь, я сегодня был у врача». Я ждал продолжения, но он молчал. «По какому поводу?» — спросил, наконец, я. «Все потому же. Головокружение, боли в груди, проснулся ночью и не мог дышать». На прошлой неделе снова ходил в больницу и проверился, но ничего не нашли. Они отправили меня к другому парню, к невропатологу, и он беспокойно заерзал на стуле. Он тоже ничего не нашел. Эти деревенские врачи ни на что не годны. Джулиан дал имя человека в Нью-Йорке, того, который лечил Шаха и Срама, ты знаешь, от болезни крови, во всех газетах писали. Так вот, Джулиан говорит, что он лучший диагноз в стране и один из лучших в мире. Ему записываются за 2 года, но Джулиан говорит, что если он его попросит, тот может согласиться меня принять. Он достал другую сигарету, а предыдущая, нетронутая, продолжала тлеть в пепельнице. «Сколько ты куришь?» — заметил я. «Неудивительно, что задыхаешься. Это не имеет никакого значения». Раздраженно прервал он меня, стуча сигаретой к запястью. «Именно это говорят тупые вермонцы. Бросьте курить, перестаньте пить вино и кофе. Курю полжизни». Думаешь, я не знаю, как это действует на меня? От сигарет не бывает этих ужасных судорожных болей в груди, и от вина тоже. Кроме того, у меня есть все другие симптомы. Сердцебиение, звон в ушах. Курево может совершенно фатально подействовать на твой организм. Фрэнсис часто смеялся надо мною, когда я употреблял фразы, которые он считал специфически калифорнийскими. «Совершенно фатально?» — злорадно произнес он, подражая моему акценту, провинциальному, невразительному, плоскому. «Да что ты говоришь?» Я посмотрел на него, сутулившегося на стуле. Галстук в мелкий горошек, узкие туфли от Балли, узкое лисье лицо. А скал его тоже был лисий, слишком зубастый. Устал от него. Я поднялся. В комнате было так накурено, что слезились глаза. «Ага», — ответил я, — «мне надо идти». Язвительное выражение его лица исчезло. «Ты же ненормальный, верно?» — беспокойно спросил он. «Нет». «Да, точно. Нет, я нормальный. — возразил я. Эта внезапная попытка примирения раздражала меня еще больше, чем оскорбление. «Прости, не слушай меня, я пьян, я болен, я не хотел». И вдруг я увидел Фрэнсиса лет 20 спустя, в 50 лет в кресле-каталке, и себя тоже постаревшим, сидящим рядом с ним в какой-нибудь накуренной комнате. Мы оба повторяем эту перепалку в тысячный раз. Сперва идея мне понравилась, по крайней мере, мы были связаны, мы необыкновенные приятели, а друзья до гробовой доски. Эта мысль была единственно успокоительной после смерти Банни. Теперь от нее меня тошнило. Я не видел никакого выхода. Я был прикован к ним, ко всем навечно. Возвращаясь от Фрэнсиса с опущенной головой, охваченный неясным чувством беспокойства и уныния, я услышал позади себя голос Джулиана, произносящий мое имя. Я обернулся. Он как раз выходил из колледжа. При виде его насмешливого, доброго лица, такого милого, такого доброжелательного, такого оживленного, в моей груди что-то перевернулось. «Ричард!» — снова произнес он, будто на земле не было человека, которого он так рад был бы видеть. «Как ты?» «Прекрасно. Я как раз собираюсь в Северный Хэмпден. Пойдем вместе?» Я посмотрел в наивное и счастливое лицо и подумал, если бы он только знал, это убило бы его. «Джулиан, с удовольствием», — сказал я, — «но мне надо домой». Он пристально посмотрел на меня. Участие в его глазах вызвало у меня почти тошноту от самоотвращения. «Так мало вижу тебя, Ричард», — воскликнул он. «Чувствуешь, ты становишься почти тенью в моей жизни». Добросердечие, духовное спокойствие, которое он излучал какое-то мгновение, казались такими ясными и правдоподобными, что я почувствовал, как с моего сердца почти ощутимо спадает мрак. Облегчение было таким, что я чуть не расплакался. Но потом, взглянув на него еще раз, я снова ощутил, как полновесно обрушилась на меня прежняя тяжесть. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Никогда ничего не знаю. Никогда не смогу ему сказать». «Ох, конечно», — пробормотал я. «Все нормально». Хотя шумиха вокруг бани схлынула, колледж все еще не пришел в норму. Дух борьбы с наркотиками, который охватил кампус, все еще сильно ощущался. Прошли те времена, когда, возвращаясь с прогулки, не было неслыханным увидеть одинокого учителя, стоящего под голой лампочкой подвала Дурминстола, скажем, Арни Вейстайна, экономиста-марксиста, или помятого лохматого англичанина, который преподавал Стерна и Дефо. Все прошло. Видел, как угрюмые люди из безопасности демонтировали подпольную лабораторию, вытаскивая наружу коробки с мензурками и медными трубками, в то время как дурбинстольский химик, маленький прыщавый мальчик из Аркона по имени Кэл Кларкин, стоял и плакал все еще в своих лаборантских ботах в халате. Учитель антропологии, который 20 лет преподавал голоса и видения, взгляд на Карлоса Кастанеду, курс, который содержал в итоге обязательный сбор у костра с выкуриванием маковой соломки, объявил совершенно неожиданно, что удаляется в Мексику на покой. Арни Вейстайн зачастил в городские бары, где пытался обсуждать марксистские теории с враждебными ему барменами. Лохматый англичанин вернулся к своему основному занятию, которое заключалось в ухаживании за девушками моложе его лет на 20. Частью новой политики наркобдительности в Хэмпдоне стали игровые турниры между колледжами, где проверялись знания студентов о наркотиках и алкоголе. Вопросы разрабатывались Национальным советом по злоупотреблению алкоголем и наркотическими веществами. Игры освещались местными знаменитыми телеведущими Лиз Скавелло и передавались по 12 каналу в прямой эфир. Неожиданно викторины стали чрезвычайно популярны, хотя и не в том духе, в каком ожидали спонсоры. Хэмпден сколотил первоклассную команду, вроде той банды из кино, куда входили отчаявшиеся беглецы, люди, которым светилась свобода в случае выигрыша, а терять было вовсе нечего, которая оказалась фантастически непобедимой. Здесь был весь звездный состав. Клоук Рэйберн, Брэм Гернси, Джек Тейтельбаум, Лаура Стора и никто иной, как легендарный Кайл Кларкин, возглавлявший команду. Кайл участвовал в надежде, что ему разрешат вернуться в колледж в следующем году. Клоук и Брэм с Лаурой делали это как часть общественно полезного исправительного труда. Джек просто за компанию. Их объединенные знания и опыт были просто сногсшибательны. Вместе они привели Хэмпден к победе, одолевая с поразительной скоростью и искусством такие вопросы, как «Назовите наркотики группы торазина» или «Каково действие фенциклидина». Но несмотря на то, что дело было прикрыто, я не удивился, узнав, что Клоук не прекратил свою торговлю, хотя делал это более осторожно, чем в прежние времена. Однажды вечером, во вторник перед праздником, я пошел в комнату Джуди за аспирином и после короткого, но таинственного вопроса сквозь закрытую дверь узнал голос Клоука, который, опустив жалюзи, работал с ее зеркалом и аптечными весами. «Привет», — проговорил он, быстро впустив меня внутрь и заперев дверь. «Чем могу быть полезен сегодня?» «Да ничем, спасибо», — растерялся я. «Просто еще Джуди, где она?» «О!» — ответил он, возвращаясь к своей работе. — Она в костюмерной. Думал, что это она тебя прислала. Я люблю Джуди. Она из всего делает так много всякого, что определенно неплохо. Неплохо. Осторожно он стряхнул порцию порошка в развернутый кулечек. Вовсе нет. Его руки дрожали, и было очевидно, что он успешно потреблял свою собственную продукцию. Но пришлось выбросить свои весы, понимаешь, после всего этого дерьма. «А какого черта прикажешь мне делать? Отправляться в изолятор?» Она бегала весь день в перерывах во время занятий, терла нос и говорила: «Грамуля здесь! А Грамуля здесь!» К счастью, никто ни черта не понял, о чем она, но все же... Он кивнул на открытую книгу рядом с собой. «История искусств Дженсона, изорванная практически в клочья, даже эти траханные кульки. Она зациклилась на том, что я делала такие симпатичные. Господи, открываешь, а там внутри траханный тентаретто. Да еще бесится, если я разрезаю их так, что купидонова задница полам. Как Камила?» — спросил он, взглянув на меня. «Отлично», — ответил я. Мне не хотелось думать о Камиле. Вообще не хотелось думать ни о греках, ни об уроках греческого. «Как ее новое место?» — поинтересовался Клоук. «Что? Разве не знаешь?» — она смеялся. «Она переехала. Что? Куда? Не знаю. Наверное, в другое место. Зашел к двойняшкам. Подай вон ту бритву, пожалуйста. Зашел к ним вчера, а Генри помогал ей паковать вещи и коробки». Он уже закончил работать с весами и приступил к распределению полосок на зеркале. «Чарльз собирается в Бостон на лето, а она здесь. Сказала, что ей не хочется оставаться одной, а сдавать место в субаренду слишком хлопотно. Похоже, что этим летом нас тут будет много». Он протянул мне зеркало и трубочку из 20-долларовой купюры. «Мы с Брэмом как раз подыскивали местечко». «Это замечательно», — пробормотал я спустя полминуты, когда эйфорические искры возникли у меня в пазухах носа. «Да, отлично, правда, особенно после того жуткого дерьма, что предлагала Лаура. Парни из ФБР взяли его на анализ и сказали, что процентов на 90 оно из талька или еще из какой-то дряни». Он вытер нос. «Кстати, они к тебе приходили?» «ФБР?» «Нет?» «Удивлен. После этих выдумок, которыми они кормили всех». «О чем ты говоришь?» «Господи! Они сочиняли разные сказки. Сообщали про конспирацию. Они знали, что Генри, Чарльз и я были замешаны. Нам всем грозили неприятности, а спастись мог лишь один. И мог оказаться тот, кто сговорит первый». Он нюхнул еще раз и потер нос костяшкой. «Стало еще хуже, когда мой папа прислал адвоката. Зачем тебе адвокат, если ты невиновен? Всякое такое. Дело в том, что даже адвокат не мог вычислить, в чем они пытались заставить меня признаться. Они продолжали твердить, что они мои друзья, а Генри и Чарльз отказались от меня. Виновны были они. Если я не заговорю, то могу быть обвинен в том, что не совершал». сердце мое билось, и не только от кокаина. «Заговорить? О чем?» — спросил я. «Откуда я знаю?» Мой адвокат успокоил. «Можно не волноваться, что не дерьмо». Я заговорил с Чарльзом, и он сказал, что ему накручивали то же самое. «Вот именно. Знаю, что любишь Генри, но думаю, что из-за всего этого он потерял контроль над собой». «Что?» «В общем, я хочу сказать, что он такой правильный. Наверное, ни разу не просрочил книги в библиотеке, и вдруг на него как с неба свалились эти из ФБР. Не знаю, какого черта он им наговорил, но пытался направить их в любую сторону, кроме себя самого». «В какую сторону?» «В мою!» Он потянулся за сигаретой, и не хотелось говорить «в твою». «В мою?» «Я ни разу не произносил твое имя, парень. Я еле тебя знаю, но они его узнали каким-то образом, и не от меня». «Хочешь сказать, что фактически упоминали мое имя?» Я был потрясен и удивлен. «Может, им дала его Марион или еще кто, не знаю. Бог знает, им стало известно имя Брэма, Лауры, даже Джуда Маккены. Твое упомянут лишь раз или два в самом конце. Не спрашивай, почему. Но мне кажется, что ФБРшники собирались поговорить и с тобой. Кажется, за день, когда нашли тело Банни, они хотели снова побеседовать с Чарльзом. Я это знаю, но Генри позвонил и предупредил, что к нему едут. Это когда я жил у двойняшек. Вообще-то мне тоже не хотелось их видеть. Поэтому я отправился к Брэму, а Чарльз, догадываясь, укатил какой-нибудь бар и полностью исчез». Сердце мое колотилось так бешено, что, казалось, лопнет у меня в груди, как красный шар. Мог ли Генри, испугавшись, попытаться направить ФБР на меня? Это бессмысленно. Невозможно, по крайней мере, в моем представлении, чтобы он подставил меня, не рискуя сам. И потом... «Паранойя, — думал я, — с этим надо кончать. Может, не случайно Чарльз зашел ко мне в тот вечер и вытащил в бар? Может, он знал обо всем? Без ведома Генри пришел и успешно вытащил меня из беды?» «Похоже, тебе нужно выпить, парень, — предложил, наконец, Клоук. «Да, — согласился я. Долгое время я сидел, ничего не говоря. Да, думаю, не помешало бы». «Почему бы тебе не сходить в Вилладжер сегодня вечером? Пьяный четверг. Две за одну цену. Ты пойдешь? Все идут. Черт, ты что, хочешь сказать, что никогда не был на пьяном четверге, а?» Таким образом, я отправился на пьяный четверг вместе с Клоуком, Джуди, Брэмом, Софией Диаболт и какими-то ее друзьями, а также со многими людьми, которых я даже не знал. Не помню, когда я вернулся домой и не просыпался до 6 часов следующего вечера, когда София постучала в мою дверь. В животе болело, а голова раскалывалась пополам, но я надел халат и впустил ее. Она только что вышла из класса керамики, и на ней была футболка и выцветшие старые джинсы. Она принесла мне бублик из буфета. «Ты в порядке?» «Да», — ответил я, хотя, чтобы встать, мне пришлось схватиться за спинку стула. «Вчера вечером ты сильно напился». «Знаю», — буркнул я. Встав с постели, я вдруг почувствовал себя еще хуже. Перед глазами заплясали красные пятна. «Я беспокоилась. Подумала, лучше зайти и проверить, как ты». Она засмеялась. «Весь день тебя никто не видел. Кто-то сказал, что заметил приспущенный флаг на охранной будке. Я испугалась, что ты умер». Я сел на кровать, тяжело дыша, и уставился на нее. Лицо ее было, как полузабытый эпизод сна. «Бар!» Я подумал... Был бар, ирландские виски и таблетки с Брэмом, лицо Софии голубое в тусклом неоновом свете, еще кокаин, разделенный на полоски университетским удостоверением, с края футляра компактного диска. Потом поездка в кузове чьего-то грузовика, указатель залива на краю дороги, чья-то квартира, остаток вечера во мраке. Слабо помню долгий и откровенный разговор с Софией у заполненной льдом раковины на чьей-то кухне. Какие-то картинки, календарь на стене. Конечно, от страха свело желудок. Конечно, я ничего не сказал про Банни. Конечно, нет. Отчаянно я рылся в памяти. Конечно, если хоть слово, ее бы сейчас не было в моей комнате. Не смотрела бы она на меня так. Не принесла бы мне этот бублик на картонной тарелке, от запаха которого, луковый бублик, у меня начались позывы к рвоте. «Как я попал домой?» — спросил я, глядя на нее. А ты не помнишь? Нет. В висках кошмарно пульсировала кровь. Значит, ты был пьян. Мы вызывали машину от Джека Тейтельбаума. Куда мы поехали? Сюда. Мы переспали. Выражение лица было нейтральное, никакой подсказки. Если да, то я не жалел. Софи мне нравилась, я знал, что нравлюсь ей. Она была одной из самых хорошеньких девушек в Хэмпдоне, но это надо знать наверняка. Я пытался придумать, как ее об этом спросить, когда в дверь постучали. Звук был как выстрел. У меня в голове рикошетом отдалась острая боль. «Войдите», — отзвала Софи. В дверь просунулась голова Фрэнсиса. «Ну, поглядите», — обрадовался он. Софи ему нравился. «Воссоединение участников веселой поездки, а меня не позвали». Софи встала. «Фрэнсис, здравствуй, как ты?» «Хорошо, спасибо. Не разговаривал с тобой с самых похорон. Знаю, на днях думала о тебе. Как у тебя дела?» Я снова лег. В животе булькало. Они оба оживленно беседовали. Как мне хотелось, чтобы они ушли. «Так-так», — наконец Фрэнсис обратился ко мне после долгой интерлюдии, глядя через плечо Софи. «Что случилось с этим маленьким пациентом?» «Перепил». Он подошел к кровати. Вблизи он казался слегка возбужденным. «Ну, надеюсь, ты получил свой урок», — сказал он участливо, а потом добавил на греческом. «Важные новости, мой друг». Сердце мое упало. «Я проговорился. Я был неосторожен, болтал слишком много, сказал что-то опасное. Что я натворил?» — спросил я. Я произнес это по-английски. Если Фрэнсис взволновался, то виду не подавал. «Не имею ни малейшего представления», — ответил он. «Хочешь чаю или еще чего-нибудь?» Я постарался догадаться, что он хотел сообщить. Пульсирующая боль в моей голове была такой, что я не смог ни на чем сконцентрироваться. Тошнота нахлынула мощной зеленой волной, задрожала в горле, опустилась и заворочилась снова. Я почувствовал, что переполняюсь отчаянием. «Все, — думал я, — все будет хорошо, если только добиться нескольких мгновений тишины и если полежать очень-очень тихо. Нет, — наконец выговорил я, — пожалуйста, пожалуйста, что?» Волна пошла снова. Я перевернулся на живот и издал длинный несчастный стон. «Софи», — сообразила первой. «Ну, хватит», — приказала она Фрэнсису. «Пошли. Думаю, ему надо поспать». Я провалился в мучительное полусонное состояние, от которого очнулся спустя несколько часов. Кто-то потихоньку стучал. Теперь комната была темна. Дверь скрипнула, и из коридора выскочил флажок света. Фрэнсис проскользнул внутрь и закрыл за собой дверь. Он включил слабую настольную лампу на столе и пододвинул стул к кровати. «Извини, но у меня к тебе разговор», — сказал он. «Случилось нечто очень странное. Я уже забыл прежний страх, но теперь он накатился на меня снова тошнотворной волной. В чем дело?» «Камилла переехала, съехала с квартиры. Все вещи пропали. Чарльз теперь там, пьяный, почти вне себя». «Он говорит, что она живет в гостинице Альбемарль. Ты представляешь, Альбемарль?» Я протер глаза, стараясь собраться с мыслями. «Но я это знаю», — наконец произнес я. «Знаешь?» — он был поражен. «Кто тебе сказал?» «Кажется, Клоук». «Клоук? Когда это было?» Я рассказал обо всем, что помнил. «Совсем забыл», — закончил я. «Забыл? Как можно забыть такое?» Я сел. Голову пронзила новая боль. «Какая разница?» — добавил я немного сердито. «Если ей хочется там жить, я ее не виню. Просто Чарльзу надо исправиться. Вот и все». «Но Альбемарль», — удивлялся Фрэнсис, — «ты представляешь, как там дорого?» «Конечно, представляю», — раздраженно сказал я. Альбемарль была самая красивая гостиница в городе. Президенты останавливались в ней, кинозвезды. «Ну и что?» Фрэнсис схватился за голову. «Ричард!» — закричал он. «Ты тупой! Головой повредился?» «Не знаю, о чем ты говоришь. А как насчет $200 в сутки? Думаешь, у двойняшек есть такие деньги? Кто, ты думаешь, платит за это?» «Генри! Вот кто!» — многозначительно произнес Фрэнсис. «Он пришел, когда Чарльза не было, и перевез ее туда, под спуты и на замок. Чарльз вернулся домой, а ее нет. Можешь себе представить. Он даже не может с ней связаться. Она там под другим именем. Генри ему ничего не говорит. А раз такое делает и мне, он ничего не скажет. Чарльз совершенно вне себя. Он попросил меня позвонить Генри и узнать, можно ли из него что-нибудь выжить. Конечно, я не мог. Он был как каменная стена. Подумаешь, большое дело. Почему они делают из этого такой секрет? Не знаю, не знаю. Не знаю, что задумала Камила, но, полагаю, Генри большой дурак. Может, у нее свои соображения. Она так не думает, сказал Фрэнсис, задыхаясь. Я знаю Генри. Это именно то, что бы он сделал, и именно таким образом. Но даже если причина уважительная, все равно так нельзя. Особенно теперь. Чарльз в таком состоянии, что Генри лучше подумать, а не настраивать его против себя после прошлой ночи. С неудовольствием я вспомнил о путешествии домой из полицейского участка. «Знаешь, я хотел тебе сказать кое-что», — начал я и рассказал ему про Чарльза. «О, он ненавидит Генри, будь уверен», — сообщил Фрэнсис кратко. «Мне он рассказывал то же самое, что Генри свалил все на него в основном. Но чего он хочет? Если подумать, то вряд ли Генри потребовал от него так много. Он злится не поэтому. Настоящая причина, Камилла. Хочешь знать мою теорию?» «Что?» «Думаю, что Камилла и Генри давно спят вместе. Полагаю, Чарльз некоторое время подозревал, пока недавно не получил доказательств, когда выяснил кое-что. Не знаю, что именно». Он остановил меня, подняв руку, когда я хотел его перебить. «Но нетрудно представить. Догадываюсь, он что-то выяснил у Каркаранов. Он что-то услышал или увидел. И, думаю, это случилось до нашего приезда. Вечером, перед их поездкой в Коннектикут с Клоуком, все оказалось в порядке. Но ты помнишь, каким был Чарльз, когда мы туда приехали? А когда уезжали, они даже не разговаривали?» Я рассказал Фрэнсису, что Клоук сообщил мне в коридоре наверху. Бог знает, что произошло бы тогда, если бы Клоук не сообразил вмешаться, сказал Фрэнсис. Генри был болен. Вероятно, плохо соображал. А неделя, когда мы приехали? Знаешь, когда он заперся у себя, думаю, она провела там немало времени. Она была там, я знаю, когда я отнес ему ту книгу про Мессинин. Мессина, порт в Италии, основан в 730 году до новой эры греческими колонистами. И догадываюсь я, что оставался он там раза два на ночь. Когда же он поправился, она вернулась домой, и какое-то время все было хорошо, ты помнишь? Когда ты отвозил меня в больницу? Ничего не знаю об этом, ответил я и рассказал про стакан, который видел разбитым в камине близнецов. Да, кто знает, что произошло на самом деле. По крайней мере, они смотрелись лучше, и Генри тоже был в неплохом настроении. Потом была ссора. В тот вечер, когда Чарльз оказался в тюрьме. Похоже, никто не хочет выдавать, из-за чего все случилось, но, клянусь, здесь что-то связанное с ней. А теперь это. Господи милосердный, Чарльз в дикой ярости. Думаешь, он с ней спит? Генри. Если нет, то он, конечно, сделал все возможное, чтобы Чарльз так думал. Он встал. Пытался дозвониться до него перед тем, как пришел сюда. Его не было дома. Наверное, он в Альбемарле. Хочу проехать мимо и посмотреть, не стоит ли там его машина. Должен быть какой-то способ, чтобы выяснить, в какой она комнате. Уже подумал об этом. У клерка ничего выяснить не удалось. Может, больше повезет, если поговорить с одной из горничных, но боюсь, что на такое дело я не гожусь. Он вздохнул. Хотелось бы посмотреть на нее хотя бы 5 минут. Если найдешь ее, ты уверен, что сможешь уговорить вернуться? Не знаю. Должен сказать, что не возражаю против того, чтобы пожить у Чарльза прямо сейчас. Но все же, полагаю, лучше, если бы Генри держался от этого подальше. Когда Фрэнсис ушел, я снова заснул. Проснулся я в 4 утра. Проспал почти 24 часа. Ночи до весны были очень холодные, а эта ночь особенно холодной. И большая часть общежития отапливалась паровое отопление на полную мощь, отчего было невыносимо душно даже при открытых окнах. Мои простыни промокли от пота. Холодный воздух освежал, и я решил одеться и прогуляться. Луна была полной и очень яркой. Все тихо, кроме пения цикад и удивительно мягкого шума ветра в кронах деревьев. Возле дошкольного детского центра, где работала Марион, тоже качались качели. В лунном свете мерцала, витая серебряная горка. Самым впечатляющим предметом на игровой площадке, без сомнения, была гигантская улитка. Ее соорудил какой-то студент художественного факультета, скопировав гигантскую улитку из фильма «Доктор Дулиттл». Она была розовая, из фибростекла, почти 8 футов, с полой раковины, чтобы детишки могли играть внутри. Молчаливая, в лунном свете она походила на какое-то доисторическое животное, приползшее из гор, немое, одинокое, отживающее свое время, невозмутимое рядом с приспособлениями для детских забав, окружающих его. Вход внутрь улитки был через тоннель, 2 фута высотой у основания хвоста. Я был чрезвычайно удивлен, увидев, что из этого тоннеля торчат взрослые мужские ноги в каких-то странно знакомых бело-коричневых полуботинках. На четвереньках я просунул голову в тоннель, и меня обдало густым, сильным запахом виски. В пьяной темноте раздавался легкий храп. Раковина, вероятно, служила сборником паров, так что меня затошнило, когда я вдохнул. Я нащупал и потряс костлявую коленку. «Чарльз!» — мой голос загудел в темной пустоте. «Чарльз!» Он бешено забарахтался, словно очнулся в 10 футах под водой. Наконец, после нескольких объяснений, что это был я, он снова откинулся на спину, тяжело дыша. «Ричард!» — прохрипел он. «Слава Богу! Я подумал, что это какое-то существо из космоса». Поначалу внутри было совершенно темно, но теперь глаза мои привыкли, и я заметил слабый розовый свет луны, просвечивающий сквозь стенку. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. Он чихнул. «У меня депрессия», — сипел он. «Думал, что если посплю, то будет лучше. Помогло?» «Нет». Он снова чихнул 5 или 6 раз кряду, потом снова упал на пол. Я подумал о детишках из садика, которые будут копошиться вокруг Чарльза на следующее утро, как лилипуты вокруг спящего Гулливера. Леди, которая руководила детским садом, психиатр, чей кабинет находился неподалеку от кабинета доктора Роуланда, казалась мне приятной, покровительственной, как бабушка, хотя кто мог сказать, как она среагирует, если найдет пьяного на своей игровой площадке. «Проснись, Чарльз», — позвал я. «Отстань, ты не можешь здесь спать. Могу делать все, что захочу», — заносчиво сказал он. «Почему бы тебе не пойти со мной домой? Выпьем? Я в порядке. Ну, пошли». «Ладно, только одну». Он сильно ударился головой, вылезая наружу. «Малышкам определенно понравится крепкий запах Джонни Окера, когда они придут сюда через несколько часов». Ему пришлось опереться на меня по пути в гору к Монмаутхаус. «Только одну», — напомнил он мне. Я сам был не в лучшей форме, и мне досталось, когда я тащил его вверх по лестнице. Наконец мы добрались до моей комнаты, и я уложил его в постель. Он мало сопротивлялся и лежал, бормоча, пока я ходил на кухню. Мое предложение выпить было уловкой. Я быстренько обследовал холодильник. Все, что удалось найти, была бутылка какого-то сладкого, кошерного напитка с запахом клубники, оставшегося еще с Хануки. Я его раз один попробовал, собираясь тащить, потом сплюнул и поставил на полку. Это было давно. Я сунул бутылку под рубашку, но когда поднялся наверх, Чарльз уже храпел, закинув голову к стене, где должно было находиться изголовье кровати. Я тихонько поставил бутылку на стол, взял книгу и ушел. Потом отправился к доктору Роуланду в кабинет, где читал, лежа на кушетке, укрывшись пиджаком, пока не взошло солнце. Потом выключил лампу и заснул. Я проснулся около 10. Была суббота, что меня немного удивило. Я потерял счет времени. Сходил в столовую и позавтракал чаем и яйцами всмятку. Это было первое, что я съел четверга. Когда в полдень я вернулся в комнату переодеться, Чарльз все еще спал у меня в постель. Я побрился, надел чистую рубашку, взял греческие книги и отправился к доктору Роуланду. Я страшно отстал по программе, но, как всегда, не так сильно, как думал. Часы пролетели незаметно. Когда около 6 я проголодался, то пошел к холодильнику на кафедре социологии и отыскал там немного закусок и кусок именинного пирога, который съел руками с бумажной тарелки за столом доктора Роуланда. Поскольку я хотел принять душ, то вернулся домой около 11, но, открыв дверь и включив свет, удивился, что Чарльз все еще в постели. Он спал, но бутылка кошера на столе наполовину опустела, а лицо у него покраснело. Когда я его встряхнул, он передернулся. «Банни!» — воскликнул он, внезапно проснувшись. «Куда он ушел? Ты еще спишь?» «Это сон!» — сказал Чарльз, испуганно оглядываясь. «Очень длинный. Я его видел. Это сон, Чарльз. Но я его видел. Он был здесь, сидел на кровати у меня в ногах. Я сходил к соседу одолжить градусник. У него была высокая температура. Я дал ему аспирин, воды, и, протерев ему глаза и говоря чушь, пошел вниз позвонить Фрэнсису. Фрэнсиса дома не было. Попытался найти Генри. К моему удивлению, трубку взял не Генри, а Фрэнсис. «Фрэнсис, что ты там делаешь?» — удивился я. «А, Ричард, привет!» — отозвался Фрэнсис. Он произнес это театрально, словно для Генри. «Понял, что ты не можешь сейчас говорить. Нет, послушай, хочу кое о чем спросить». Я рассказал ему про Чарльза, про игровую площадку и вообще все. Он, похоже, очень болен. Как ты думаешь, что мне делать? «Улитка?» — спросил Фрэнсис. «Ты нашел его в той гигантской улитке?» «В детском центре, Фрэнсис. Послушай, это не важно. Что мне делать? Я почему-то боюсь». Фрэнсис закрыл трубку рукой. Можно было слышать приглушенное обсуждение. Через минуту трубку взял Генри. «Привет, Ричард, в чем дело?» Пришлось объяснять все сначала. «Какая высокая, ты сказал, 39?» «Да». «Это очень много, не так ли?» «Я сказал, что тоже так думаю». «Ты дал ему аспирин?» «Несколько минут тому назад». «Тогда почему бы тебе не подождать? Уверен, с ним все в порядке». «Именно это я и хотел услышать». «Ты прав», — успокоился я. «Он, наверное, простудился, заснув на улице. Уверен, утром ему станет лучше». Ночь я провел на кушетке у доктора Роуланда, а после завтрака вернулся в комнату с булочками, с голубикой и с литровой упаковкой апельсинового сока, которую с большим трудом украл в буфете столовой. Чарльз проснулся, но был в лихорадке и вялый. По состоянию постели, которая была в беспорядке, одеяло на полу, а из-под простыни виднеется запятнанный матрас, я понял, что ночь у него была не из лучших. Он сказал, что не голоден, но сделал несколько маленьких глотков сока. Кошер из бутылки исчез, как я понял, еще ночью. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался я. Он покачал головой на смятой подушке. «Голова трещит», — проговорил он сонно. «Видел во сне Данте, Алигьери?» «Да». «Что же?» «Мы были в доме Каракаранов», — бормотал он. «Данте тоже был там с толстым приятелем в клетчатой рубашке, который кричал на нас». Я смерил ему температуру. Ровно 38. Немного ниже, но все еще высокая для утра. Я дал ему еще аспирина и оставил телефон доктора Роуланда на случай, если захочет меня позвать. Но когда до него дошло, что я ухожу, он повернул голову и посмотрел так внимательно и безнадежно, что я замер на середине объяснения. Так по выходным переключатель переадресовывает звонки в административные конторы. «Или мне остаться?» — предложил я. «Если не помешаю». Он приподнялся на локтях. Глаза красные и очень блестят. «Не уходи», — попросил он. «Я боюсь. Побудь еще». Я предложил почитать ему, но у меня не было ничего, кроме греческих книг, а он не отпускал меня в библиотеку. Поэтому мы играли в юкер на словаре, которым он балансировал у себя на колени. И когда игра пошла, перешли к казино. Первые две игры он выиграл, потом стал терять. В конце была его очередь. Он так плохо перетасовал карты, что они шли в определенной последовательности, и игра стала не очень интересной. Но он был так рассеян, что продолжал тянуть, хотя мог легко бы сделать игру или блефовать. Когда я потянулся за картой, рука моя коснулась его руки, и я поразился, какая она была сухая и горячая. Я еще раз смерил температуру. Она снова подскочила до 39. Я спустился вниз позвонить Фрэнсису, но ни его, ни Генри уже не было. Пришлось вернуться наверх. Несомненно, Чарльз выглядел ужасно. Я стоял на пороге, минуту глядя на него. Потом сказал: «Обожди!» и пошел в комнату Джуди. Нашел ее, лежащей на кровати, смотрящей фильм с участием Мела Гибсона по видео, которые она взяла на прокат в видеозале. Она окрасила ногти, курила сигарету и пила диетическую кока-колу одновременно. «Глянь на Мэла», — сказала она. «Разве можно его не любить? Если бы он сделал мне предложение, я бы согласилась, не глядя». «Джуди, что бы ты делал, если бы у тебя была температура 39?» «Я бы отправилась к траханному врачу», — ответила она, не отрываясь от телевизора. Я рассказал про Чарльза. «Он действительно болен. Как ты думаешь, что мне делать?» Она помахала в воздухе рукой, сушалые ногти, все еще глядя в экран. «Отправь его в больницу». «Ты так думаешь?» «В воскресенье с утра найти врачей вряд ли удастся. Хочешь мою машину?» «Было бы отлично». «Ключи на столе», — рассеянно сказала она. «Пока». Я отвез Чарльза в больницу на красном корвете. С горящими глазами, притихший, он смотрел прямо перед собой, прислоняясь правой щекой к прохладному стеклу. В приемном покое, пока я просматривал старые журналы, он сидел неподвижно, уставившись на выленившую цветную фотографию 60-х годов, которая висела напротив, с изображением медсестры с белым маникюром на пальце, прижатым к белым, довольно порнографическим губам в сексуальном призыве к больничной тишине. Дежурный врач была женщина. Она занималась с Чарльзом 5 или 10 минут, потом вышла с его картой. Перегнувшись через стойку, она коротко расспросила регистратора, который показал на меня. Врач подошла и села рядом. Она была похожа на одного из веселых молодых врачей в гавайских рубашках, которых показывают в телешоу. «Здравствуйте», — сказала она, — «осмотрела сейчас вашего друга. Думаю, придется оставить его у нас на пару дней». Я отложил журнал. Не ожидал такого. «Что случилось?» — спросил я. «Похоже на бронхит, но он сильно обезвожен. Хочу сделать ему внутривенное, и еще нужно сбить температуру. Он окей, но нуждается в покое и в хороших, сильных антибиотиках. А чтобы подействовало быстрее, будем вводить внутривенно, хотя бы первые 48 часов. Вы оба из колледжа?» «Да». «У него были стрессовые ситуации? Работает над курсовой или еще что-нибудь?» «Он много работает», — осторожно сказал я. «А что?» «О, ничего. Похоже на то, что он не доедал. Синяки на руках и ногах выглядят как дефицит витамина С, и, может быть, не хватает витаминов группы В. Скажите, он курит?» Я не мог не засмеяться. В итоге она не позволила мне увидеться с ним. Сказала, что надо взять кровь на анализ, пока не ушли лаборанты. Поэтому я отправился к двойняшкам собрать его вещи. В комнате было зловеще чисто. Я взял пижаму, зубную щетку, прибор для бритья и пару книжек в мягкой обложке. Р.Г. Вудхаус, который, надеялся, я мог его развеселить. Чемоданчики я оставил в регистратуре. Ранним утром следующего дня, перед тем, как я отправился на урок греческого, в дверь постучала Джуди и сказала, что у меня к телефону. Я подумал, что это был Фрэнсис или Генри. Обоих я пытался достать вечером, или, может быть, Камилла, но это был Чарльз. «Привет», — сказал я. «Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо». В голосе слышалась странная, напряженная, радостная нотка. «Здесь очень уютно. Спасибо за чемоданчик». «Без проблем. У тебя кровать, которую можно менять по-всякому?» «Вообще-то да. Ты мог бы помочь мне в одном деле?» «Конечно. Достань мне пару вещиц». Он назвал книгу и бумагу для писем, а также халат, который я мог найти в шкафу на дверце. «И еще», — спешно продолжил он, — «там есть бутылка скотча. Найдешь ее в ящике ночного столика. Не сможешь ли принести все это утром?» «Я иду на греческий». «Ну, тогда после урока. Когда ты будешь здесь?» Я сказал ему, что постараюсь одолжить машину. «Не беспокойся об этом. Возьми такси. Я дам тебе денег. Знаешь, я действительно благодарен тебе. В какое время ждать? В 10:30? В 12? «Скорее всего, 11:30. «Отлично. Послушай». «Не могу говорить, я в комнате отдыха для больных. Должен успеть в постель, пока не заметили мое отсутствие. Ты точно придешь?» «Я приду. Халат и бумагу для писем». «Да». «И скотч». «Конечно». В то утро Камилы в классе не было, а Фрэнсис и Генри были. Когда я приехал, Джулиан находился уже там. Я рассказал, что Чарльз в больнице. Хотя Джулиан был сказочно добр в разных обстоятельствах, иногда у меня возникало чувство, что его привлекала не только сама доброта, сколько элегантность поступка. Но эта новость его действительно огорчила. «Бедный Чарльз, это несерьезно, не так ли?» «Не думаю. К нему пускают посетителей?» «Все равно я ему сегодня позвоню». «Что, по-твоему, он любит?» В больницах плохо кормят. Помню, много лет назад в Нью-Йорке дорогой мне человек был в колумбийской пресвитерианской больнице в ужасном павильоне Харкнесса. Ради всего святого, шеф старого паласа посылал ей каждый день обед. На другом конце стола Генри сидел совершенно непроницаемый. Я попытался встретиться взглядом с Фрэнсисом. Он мельком взглянул на меня, прикусил губу и отвел глаза. «И цветы», — сказал Джулиан. «Вы никогда не видели так много цветов. У нее было и так много, я мог лишь догадываться, что часть она отсылала к себе». Он замялся. «И, конечно, я понимаю, что не нужно спрашивать, где я сегодня, Камила». Я увидел, как открылись глаза Фрэнсиса, и не успел удивиться, прежде чем понял, что он предположил, естественно, конечно, что она была в больнице у Чарльза. Брови Джулиана опустились. Что-то не так, встревожился он. Полное игнорирование этого вопроса заставило его улыбнуться. «Не стоит быть слишком спартанским в таких вопросах», — сказал он ласково после долгой паузы. И я с благодарностью заметил, что он, как обычно, спроектировал свою элегантную интерпретацию этой неловкой ситуации. «Эдмунд был вашим другом. Я тоже горюю по поводу его смерти. Но, думаю, вы изводите себя по этому поводу. И ему не поможешь, и вам больно. Кроме того, разве смерть такая уж страшная вещь? Для вас она ужасна, потому что вы молоды. Но кто скажет, что ему сейчас хуже, чем вам? Или если смерть есть переход в другой мир, что вы его больше не увидите?» Он открыл свой учебник и стал искать нужное место. «Не стоит пугаться того, чего совсем не знаете», — произнес он. «Вы как дети, боитесь темноты». У Фрэнсиса машины не было, поэтому в дом к Чарльзу меня отвез Генри. Фрэнсис, который присоединился к нам, сильно нервничал и едва держался, курил, не переставая, и слонялся по фойе, пока Генри стоял в дверях спальни, глядя, как я собираю вещи для Чарльза. Тихий, равнодушный, глаза его внимательно следили за мной. Это мешало спросить про Камиллу, а я хотел сделать это, как только мы остались вдвоем, или вообще спрашивать о чем бы то ни было. Я взял книгу, бумагу для писем, халат. Над скотчем я заколебался. «В чем дело?» — спросил Генри. Я положил бутылку обратно в ящик и закрыл его. «Ничего. Я представил, в какой ярости будет Чарльз. Надо подумать о хорошем объяснении». Он кивнул на закрытый ящик. «Он просил тебя принести это», — заметил Генри. «Мне не хотелось обсуждать с Генри личные дела Чарльза». Я ответил. «Он просил еще сигареты, но не думаю, что ему это можно». Фрэнсис бродил в холле снаружи, слоняясь взад и вперед, как беспокойный кот. Во время нашего разговора он остановился в дверях, и теперь я увидел, как он бросил быстрый тревожный взгляд на Генри. «Ну, ты понимаешь», — неуверенно проговорил он. Генри сурово сказал мне, «если он просил это, бутылку, так уж лучше тебе отвезти ему». И вот он мне не понравился. «Он болен», — возразил я. «Ты даже не видел его. Если ты думаешь, что делаешь ему одолжение тем, что...» «Ричард, он прав», — нервно встрял Фрэнсис, стряхивая пепел в ладонь. «Я знаю об этом кое-что. Иногда, если долго пьешь, опасно резко завязывать, заболеваешь. Можно даже умереть». Я был шокирован услышанным. То, что Чарльз выпивал, никогда не выглядело так ужасно. Я не комментировал этого, а только сказал, «Ладно, если он так плох, в больнице ему станет лучше, не так ли?» «Что ты имеешь в виду?» — горячился Фрэнсис. «Ты хочешь, чтобы его поместили в отделение детоксикации, да? Знаешь, что это такое? Когда моя мама выходила из запоя в первый раз, она чуть с ума не сошла, бредила, вцепилась в медсестру и вопила непристойности во все горло».